«Вы что, издеваетесь?» — прошипел Петр Петрович. «Да нет». «Вы подлец!» — бессильно сказал Петр Петрович. «Убийца! Вы меня убили! Я упаду сейчас!» «Ну вот, началось!» — сказал собеседник. «Оскорбление, ненависть. Еще того, гляди, опять на меня прыгнете или плеваться начнете, как некоторые делают. Пойду я». Он повернулся и неспешно побрел вперед. «Эй!» — крикнул Петр Петрович. «Эй, подождите, пожалуйста!» Но собеседник не остановился, только слабенько помахал на прощание бледной ладонью, торчащей из рукава не то рясы, не то темного длинного плаща. Через несколько шагов он завернул за угол и исчез из виду. Петр Петрович опять закрыл глаза и прислонился влажным лбом к стене. Глава шестая. «Ну, вот», — подумал он, — «все. Теперь-то уж точно все. Теперь конец. Всю жизнь думал, как это будет. А оказывается, вот так, покачнусь сейчас, замахаю руками и...» «Спокойно, Петя, спокойно. Интересно, кричать буду? Петя, Петя, Петя, спокойно, не думай об этом. О чем угодно другом, только не об этом. Пожалуйста, главное, покой сохранять любой ценой. Паника, смерть. Ну, вспомни что-нибудь приятное». «А что тут вспомнишь? Вот, например, сегодня что было приятного? Ну, разве разговор этот возле статуи, когда я этому бритому про любовь объяснял? Господи, опять про него вспомнил. Какой же я идиот! Мало было просто идти себе, глядеть по сторонам и жизни радоваться. Нет, заинтересовался, кто это, тень или отражение, вот и получил. А потому что читать надо меньше всякой чуши. Так, а кто он, собственно, такой? Черт, ведь только что помнил. Или нет, не помнил. А он сам сказал, а откуда же он взялся?» Петр Петрович на секунду приоткрыл глаза и увидел, что стена рядом с его лицом осветилась и пожелтела. Луна снова вышла из-за туч. Почему-то от этого на душе стало чуть легче. «Так», — стал он думать дальше, — «где я его встретил-то?» «Да статуи, это точно. Когда статуи появились, он же рядом был. И за первой кошкой мы тоже еще до статуи бежали. Да, точно. Он еще сначала не соглашался никак. А потом меня пробрало, про природу стал ему говорить, про красоту. И чувствовал, что не надо говорить, что при себе надо все держать, если не хоть, чтобы в душу тебе плюнули, как-то в Евангелии. Не мечите бисера вашего перед свиньями, ибо потопчут, что ли. Вот ведь жизнь какая. Даже если тебе пустяк какой понравился, вроде того, как луна статуи освещает, и то молчать надо. Все время молчать надо. Потому что откроешь рот, пожалеешь. И ведь интересно, давно уж это понял, и до сих пор от своей доверчивости страдаю. Каждый раз жду, пока в душу плюнут. А этот тип хом, хом, хом, редкий. Еще и говорит, обойдется, мол, покровительственно так. Дрою к черту в самом деле. Уж битый час о нем думаю, а тут луна зайдет, чести много. Петр Петрович отвернулся от стены, поднял глаза вверх и слабо улыбнулся. Луна светила из круглой пушистой дыры в облаке и казалась из-за этого своим собственным отражением в несуществующей проруби. Город внизу был тих и покоен, а воздух полон еле уловимых запахов цветения, бог весть каких трав. Где-то в далеком окне пиратским басом запел стинг, пожалуй, слишком громко для ночного времени. Это была «Мунолер Бурбон-стрит», «Луна над Бурбон-стрит», песня, которую Петр Петрович помнил и любил со времен своей молодости. Забыв обо всем, он стал слушать, а в одном месте даже быстро заморгал, вспомнив, что давно позабыто. Постепенно обида и боль отпустили. Размолвка со случайным спутником с каждой секундой казалась все несущественней. Пока, наконец, не сделалось даже непонятно, из-за чего это он так расстроился несколько минут назад. Когда голос Стинга стал слабеть, Петр Петрович оторвал руку от стены и напоследок несколько раз щелкнул пальцами в такт отчаянным английским словам. «И ты никогда не увидишь моего лица, и ты никогда не услышишь звук моих шагов, когда луна стоит над Бурбон-стрит».